Глава 10. С каждым пролетом лестница становилась все шире и шире. Постепенно на ней стали появляться люди. Ну как люди? Не совсем, конечно. Сложно назвать человеком огромного по 3 метра громилу со светлой зеленой кожей, огромными ушами и острыми клыками, которые торчали из нижней губы. А вот глаза, наоборот, были мелкими и трудноразличимыми из-за широких кустистых бровей, которым позавидовал бы и Брежнев. Мощные плечи, длинные руки с огромными кулаками, приплюснутая голова с копной темно-зеленых коротких волос, которые украшал розовый бантик с крохотным стразиком. Когда это создание вышло нам навстречу, громко топая ногами, с тяжелой битой, украшенной острыми шипами наперевес, я даже икнула от неожиданности. И тут же схватила Эшфорта за локоть. Он, конечно, гад и совершенно мне не нравится, но хоть какая-то защита. «Эшфорт!» — пробасил великан, поравнявшись с нами, и почесал узкий лоб пальцем с огромным кривым ногтем. «Тама, пятый курс, проштрафился!» «На отработке они. Не возражаешь?» «Нет, пруф», — отозвался декан и попытался отцепить мои пальчики от своей ручечки. «Что они натворили?» «Так это... они Бухуса где-то достали». «Неужели?» — усмехнулся Эшфорт. Удивленным он не был, скорее довольным. Правда, улыбку быстро спрятал за строгой гримасой. Не знаю, что такое Бухус или кто, но мне было искренне жаль это создание. Попасть в руки пятикурсникам, тем более магически одаренным, то еще удовольствие. Не жалей их, пруф. Если попались, пусть отвечают. А я не могла отвести глаз от розового бантика. Как-то не сочетался он с образом грозного великана с дубинкой. Или это она? Агась. «Отработают!» «Спасибо!» Монстр смерил меня равнодушным взглядом и пошла дальше, громко топая ботинками с металлическими каблуками, которые были украшены черепами. Так и не поняла, он это или она. Я бы поставила на он, но этот бантик, он вызывает серьезные подозрения. «В чем дело, Алари?» прошипел Эшфорт, которому, наконец, удалось отлепить меня от себя. «Вы что, трулы первый раз увидели?» «Что за глупости?» — фыркнула я, стараясь выглядеть как можно более равнодушной. «Разумеется, нет. Я на бантик смотрела. Красивый». Эшфорт тут же напрягся. «Надеюсь, пруфи вы об этом не скажете. Она только недавно начала осознавать себя, даже решила пойти на новогодний бал». «Значит, все-таки пруф она». «С вами?» — невольно вырвалось у меня. Мужчина нахмурился еще сильнее. «Что со мной?» «На бал пойдет», — невинно уточнила я и едва не прыснула от смеха. Представить зеленую труллу с бантиком на голове рядом с невозмутимым Эшфортом не получалось. Он же ей в пупок дышать будет. «А вам какое дело? Вы все равно балы не посещаете, тем более новогодние. Пойдемте быстрее, Алари. Или вы передумали лететь?» «Ой-ой, надо исправляться, а то действительно никакой поездки не будет». «Вы сами остановились, когда беседовали с ней?» Декан посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул. «Начинаю узнавать прежнюю Алари Орайо». «Подумаешь». Следующим нам встретился гном. Не тот, похожий на Фитвика, а совсем другой, седой, бородатый и очень важный. Он тепло поздоровался с деканом и совершенно проигнорировал мою персону. «Ну и ладно, я сейчас тоже не в том настроении, чтобы болтать. Но кое-что стало понятно. Значит, мы сейчас в крыле преподавателей. Это хорошо, со студентами я еще не была готова общаться». Потом были 2 совершенно обычных, на первый взгляд, человека, которые о чем-то увлеченно спорили. Светловолосые, кореглазые и очень похожие между собой. Увидев их, я даже успокоилась. Тут есть нормальные. Пока не увидела их хвосты, белые, в черные пятнышки, как у снежных барсов. Рано я подумала о нормальности. Напоследок мы столкнулись с прекрасной Мальвиной с длинными голубыми волосами, в которых сверкала заколка в виде ракушки. «Русалка? Сухопутная?» «Грей», — улыбнулась она, обнажив зубки-жемчужинки, — «я так рада вас видеть!» Взгляд удивительных лиловых глаз переместился на меня и тут же похолодел на пару градусов. «Ораю!» Я промолчала. Не знаю, что именно произошло, тело ли так среагировало или собственный жизненный опыт, но в этой русалке я почуяла настоящую соперницу. Не за сердце мужчины, а просто так, по жизни. «Значит, это правда?» — продолжила Мальвина с довольной улыбкой. «Правда», — кивнула я, опередив Эшфорта, и вновь вцепилась в бедного декана. «Мы собираемся в город, пройдемся по магазинам». Улыбка на лице русалки несколько побледнела. «Неужели?» «Это не то...» «То!» — вставила я и вцепилась уже двумя ручками. «Дан Эшфорд был так любезен, что сам предложил свою кандидатуру. Правда чудесно?» «Нам пора», — процедил тот чуть слышно. «Дейра, мы поговорим с вами позднее». «Непременно», — кивнула Дейра, смерив меня презрительным взглядом. А я с трудом сдержалась, чтобы не показать ей язык. «Алари!» — рявкнул Эшфорд, с трудом сдерживаясь. «Что?» «Виноватой я себя точно не чувствовала». «Посажу». «Куда?» «Туда». «Без одежды?» — невинно уточнила я и хлопнула ресничками. Кажется, у него глаз задергался. По крайней мере, взгляд был весьма красноречивым. Мужчина каким-то чудом смог взять себя в руки и процедить «вперед». Наш дальнейший путь прошел без приключений и без студентов. Лестница оказалась боковой и вывела нас во внутренний усыпанный рыхлым снегом двор, как раз к драконам и их погонщикам. У меня дыхание перехватило, когда я увидела этих невероятно красивых существ. Я сейчас про драконов. Огромные, размером с паровоз, с удлиненными телами, которые покрывали блестящие белые чешуйки, короткие лапы с острыми когтями, большая голова, украшенная наростами, и сложенные перепончатые крылья. Один из них, запряженный в небольшую карету, лежал метрах в 10 от нас и дремал, периодически дергая острыми ушами. «К поездке все готово?» — спросил Эшфорд у невысокого парнишки в бело-серой форме с ярким значком на груди. «Да, сейчас отправимся». Я их почти не слушала, не в силах оторвать глаз от дракона. Какой же он красивый! Просто невероятный! Конечно, я не смогла устоять, как можно было. Это же дракон! Настоящий дракон! Тем более спящий. Шаг второй, третий. Дальше я уже не считала, не в силах оторвать взгляд от огромного зверюги. Снег едва слышно скрипел под ногами. Эшфорд с наездником и то создавали больше шума, но дракон услышал. Едва заметно дернулся, и из ноздрей появился легкий дымок. Я замерла, проклиная себя за любопытство, но бежать назад было уже поздно. Дракон открыл глаза. Светло-серые, практически полностью сливающиеся с белком, и узкие черные зрачки, которые едва заметно расширились, стоило дракону меня разглядеть. Существо снова дыхнуло дымом и приподняло голову. «Мамочка!» — только успела подумать я, когда зверюга тихо рыкнула и начала медленно подниматься. Стоя, дракон был еще больше и намного страшнее. Он обнажил клыки, но нападать не стал, а вместо этого принюхался. Очень сильно принюхался. Не знаю как, но я внезапно поняла, что он знает. Знает, кто я. И это было так удивительно. Мое знакомство с рептилией, несмотря на небольшие сюрпризы, заняло всего 10 секунд, может, чуть больше. Совсем немного времени, если подумать. Дракон все продолжал изучать меня и принюхиваться, когда к нам подскочили. Погонщик бросился к дракону, размахивая руками и крича что-то непонятное, а Эшфорд ко мне. «Вы что творите, Алари?» Не знаю, какой по счету раз декан задавал мне этот вопрос, но чую, что много, и опять за руку схватил. «Больно?» — рыкнул я. Вы зачем подошли к дракату?» «Дракат — это дракон. Как у них тут все интересно. А что, нельзя?» — совсем нелюбезно спросила у него. «Это дракат!» — как будто это что-то объясняло. «Вижу, не слепая, и пустите меня, мне больно!» Эшфорд нехотя убрал руки и произнес более спокойным тоном. «Он мог напасть!» «И напал бы, если бы не понял, что я не Катриэль. Зверюга оказалась умнее всех остальных». Я вновь взглянула на драката. «Но не убил же?» «Поразительная беспечность, Алари. Раньше вы подобным не страдали». «Это было раньше». «Как его зовут?» — громко спросила у погонщика, который как раз направлялся к нам. Не дошел, споткнулся по дороге, нелепо взмахнув руками, и непременно бы упал, если бы магия не помогла. Именно она удержала его в воздухе и аккуратно поставила на место. Я моргнула, пытаясь ничем не вызвать легкое удивление. Как же трудно привыкнуть к использованию магии. «Что?» — переспросил он растерянно. Ясное дело, что Катриэль себя такими мелочами не утруждала, но я должна была узнать имя этого дракона. Единственного, кто узнал меня настоящую. Грохтагор. Благодарить погонщика я не стала, хватит с него потрясений на сегодня, лишь величественно кивнула и повернулась к Эшфорту. Декан молчал, но смотрел так, что хотелось спрятаться под землю. «Мы можем отправляться». «Конечно». Я не стала размышлять о том, как именно эта карета держится в воздухе. Тут явно замешана магия. Внутри было тепло и очень уютно. Я села на сиденье, расправила юбку и вздохнула, с трудом сдерживаясь, чтобы не захлопать в ладоши, как маленький ребенок. Это же самое настоящее волшебство. Хорошо, хоть Эшфорд, сев напротив, немного убавил мое воодушевление. Один единственный вопрос, который он задал, вообще испугал. «Кто вы такая?» «Он знает». «Конечно, знает. Только идиот бы не догадался, что Катриэль Орайо стала другой. Совсем другой. А Эшфорд идиотом точно не был. Мне очень хотелось во всем ему признаться, рассказать, но всегда есть это пресловутое «но». Где гарантия, что Эшфорд не сдаст меня властям и не отправит на опыты? Или сам не препарирует в своем кабинете на огромном столе? С чего вдруг я должна была ему доверять? Катриэль он ненавидел и вполне может отыграться на мне. Или сдать отцу, наслаждаясь его горем. Кроме того, зачем мне признаваться? В этом мире надо продержаться всего 10 дней, найти подходящего Элва, уговорить его поцеловать меня на балу, и все, я дома. Так что откровения совершенно ни к чему и могут лишь навредить. Вдруг Эшфорд решит мне помешать и навсегда оставит в этом мире. Нет, буду отпираться до последнего. «Что с вами, Дан Эшфорд?» — насмешливо поинтересовалась у него, откинувшись на спинку сиденья. «Неужели зрение начало вас подводить? Или, может, память?» «Ни то, ни другое меня не подводит. И я отлично помню, кто такая Алари Орайо. Вот только вы на нее совершенно не похожи». «Только недавно вы говорили, что узнаете прежнюю меня», — напомнил ему. «Единичный случай, вы стали другой Алари». «Неужели это из-за новой прически?» — поправляя косу, осведомилась я. Вроде пошутить хотела, а вышла наоборот. «Высшие элвы никогда не собирают волосы в косу», — вдруг заявила Эшфорд. «И Катриэль Орайо это точно знала». «Это надо было проколоться на такой мелочи». Нашу карету едва заметно тряхнуло. Раздался легкий шум. Это Грохтагор расправил крылья, и мы поднялись в воздух. Я с трудом удержалась, чтобы не броситься к небольшому окошку, скрытому за бордовыми занавесками. Посмотрю потом. У нас есть дела поважнее. Я Катриэль Орайо, и мне это известно. А вы просто отказываетесь признавать, что я стала другой, изменилась. «Никто не может так измениться». «Может. И у меня на это были веские причины». «И какие же? Меня хотели убить!» Эшфорд сморщился. «Опять вы об этом? Опять и снова? Вы же мне не верите!» «Разумеется, нет. Вы все это придумали, чтобы спасти свою хорошенькую мордашку от наказания. Вы считаете меня хорошенькой?» Я совсем не собиралась у него это спрашивать, ни капли не хотела, да и ответ, если честно, мне был не нужен. Но вопрос сам сорвался с губ и совершенно неожиданно сбил Эшфорда с мысли. Мужчина замер на несколько секунд, а потом сдавленно спросил: «Что?» «Вы сказали, что у меня хорошенькая мордашка. Вы действительно так думаете или просто к слову пришлось?» Декан хмыкнул и сдержанно отозвался: «К слову». «Ясно», — обиженно ответила я, скрестив руки на груди. Мой ответ ему явно не понравился. «А Ларри, вы можете говорить серьезно?» «Могу и говорю. Покушение было, и яд в конфетах тоже. Кроме того, Ненна так и не вернулась. Вам не кажется это подозрительным?» «Может, она от вас просто сбежала?» «Когда поняла, что дело запахло жареным», — пробурчала я. «Чем запахло?» — нахмурился Эшфорд и даже носом повел. «Наверное, испугался, что нашу кабинку дракон подпалил. Или эти белые драконы не огнем пуляют, а холодом. Интересно было бы посмотреть, но с земли и на безопасном расстоянии». «Неприятностями! Неужели вы не понимаете, что это не просто так? Ненна поняла, что я выжила и решила сбежать. Ее надо найти!» «Надо же, как все быстро исчезает рядом с вами. Конфеты, служанки. Что дальше? Студенты начнут пропадать?» Издевательским тоном поинтересовался Эшфорд. «Это уже начинает бесить. Знаете, Дан Эшфорд, вы показались мне умным и честным мужчиной. Тем, кто всегда смотрит фактам в лицо, а не идет на поводу у своих эмоций», отозвалась я, глядя ему прямо в глаза. «Вам всего лишь надо проверить мои слова. И если за прошедшие сутки в стенах Академии было совершено 2 покушения, то это совершенно меняет дело. Вы так не думаете?» Синеглазка ответил не сразу. Около минуты гипнотизировал меня взглядом, а потом кивнул. «Хорошо. Не знаю, что вы задумали, но я выясню». «Про конфеты и Нену?» — уточнила я. «И про это тоже». «Договорились». Я широко улыбнулась мужчине, отчего он внезапно нахмурился и чуть склонил голову на бок, будто раздумывая над чем-то очень важным. К счастью или к сожалению, я так и не узнала, о чем он думал. Кабинку снова тряхнуло. Я схватилась за ручку и судорожно выдохнула. «Что это?» «Идем на посадку». «Уже?» «Конечно». Дракон начал снижаться, а я зажмурилась, мысленно прошептав молитву. Не знаю, какие у них тут боги, я молилась своему родному. Нас тряхнуло, и все стихло на мгновение, а потом послышался смех, людские разговоры и радостные вопли. «Добро пожаловать в Оркрам», — с усмешкой произнес Эшфорд, первым выбравшись из кабинки. У меня было всего несколько секунд, чтобы глубоко вздохнуть и последовать за ним. Шаг на улицу, и я оказалась в сказке.